Правда, он признался, что сразу одобрил идею писать Шпаге анонимные письма. А убийство Пиццу? Он никогда шофера Шпаге в глаза не видел. Об убийстве узнал из тележурнала, и ему показалось, что это удобный случай, он так и сказал, удобный случай, чтобы и дальше грозить самому Шпаге смертью. Шпагу он ненавидит за то, что тот при его-то бездарности зарабатывает кучу денег за счет истинных трудяг. Неудача жены друга на телеконкурсе дала и ему повод малость повеселиться. Из общего грохота выделился голос автомобилиста, который спрашивал, какая видимость на автостраде. Салуца просил вам также передать, что из секретарской депутата парламента по телексу получены кое-какие любопытные сведения. Похоже, Пиццу был ярым сторонником крайне правых. Из Сардинии ему пришлось уехать, так как он там кое-что натворил вместе с другими экстремистами, и ему грозили отомстить. Но депутат парламента, тем не менее, утверждает, что Пиццу был вполне приличным человеком. Громкий мужской голос заставил его мгновенно умолкнуть. Машина номер два, поставленная так, что могла наблюдать за ланчей, если та двинется в северном направлении, сообщила, что серая машина проехала мимо. Полицейская машина бросилась вдогонку, постаралась не упустить ланчу из поля зрения. Поймать, однако, какие-либо радиосигналы на коротких или других волнах так и не удалось. Но водитель явно получил приказ, ведь он-то двинулся в путь. Тут же Руссо обложил всю Святую Троицу сразу. Он связался с остальными машинами, отправил их в погоню и спросил, как идет радиослежение. Никто ничего не услышал. Эти ублюдки нас облапошили. Руссо корчился на стуле так, словно его укусила бешеная собака. «Ланча миновала площадь Кеннеди», — доложила машина номер два. Машина номер пять доложила, что она тоже идет вслед за ланчей, медленно направляющейся к улице Гизалло. Никаких радиосигналов так и не поступило. Если туман усилится, то следить за ланчей станет совсем трудно. — Ланча выехала на автостраду, — сказал Пьер Антони. Они склонились над картой, сличая маршрут. — Бульвар Чертоза теперь направляется к площади Аккурсио, — прокаркало радио. — Площадь Аккурсио. Но значит, она возвращается к центру. Поступило еще несколько сообщений. Площадь Ференце теперь, кажется, движется к проспекту Семпионе. А потом серая ланча исчезла. Буквально растворилась в тумане. Не переставая чертыхаться, Руссо запрашивал по радио одну за другой все пять машин слежения. Приказал продолжать патрулирование зоны и сообщать о любых подозрительных фактах. «Поднимитесь в дом, Пьер Антони. Скажите все Шпаге». Сам он так и остался сидеть, согнувшись на заднем сиденье машины, пытаясь понять, куда, черт побери, могла деваться серая ланча. Едва Пьер Антони появился на пороге гостиной, четыре пары глаз впились в него испытующим взглядом. Он ощутил себя лично виновным перед ними за исчезновение Ланчи и Валенцано. «Мы...» — начал он было, но потом подумал, что нелепо обелять эту группу кретинов, потерявших из виду машину на широченном проспекте Семпионы. Они упустили из виду Валенцано на проспекте Семпионе. «Так ведь за это время можно было бы...» — еле слышно проговорил Шпага. Ему, бедняге, показалось, что прошла целая вечность. Они заставили Валенцано совершить полный круг. Вначале он направился к северной автостраде, а потом ему приказали вернуться назад в центр. Не так ли, Пьер Антони? Не дадите ли мне что-нибудь выпить? От волнения у него пересохло во рту. Пьер Антони налил ему в бокал вина, но Шпага отрицательно покачал головой. — Сеньор Шпага, я сварю вам кофе, — робко предложила Анжела. — Свари его моей теще. — Теща перестала молиться, сидела, не шевелясь, возле дочки, ошалевшей от транквилантов. Пьер Антони сел рядом и ободряюще улыбнулся старой даме.